3. Дневник поклонника Уны Слипленд. Мужчина решил лечь пораньше. В темноте он медленно забрался в кровать, держась за ее изголовье. Расправив смятое одеяло, завернулся в него и устроился поудобнее. Он слышал, как подошел к кровати пес-поводырь. Постояв несколько секунд, пес улегся на свою подстилку и расслабленно вздохнул. Мужчина тут же почувствовал, как скопившееся за день напряжение отпускает и его самого. «Дома я в безопасности», — подумал он. Ложась спать, мужчина каждый раз размышлял о том, какой сон ему может присниться. Он очень любил видеть сны. Вот и сейчас, закрыв глаза, он рисовал в воображении желанное сновидение. На самом деле, в последнее время сны стали сниться исключительно редко, и это его беспокоило, но он надеялся, что сегодня ему повезет. Мужчина не заметил, как погрузился в легкую дрему. Откуда-то донеслись приглушенные людские голоса. Так как сон еще не был глубоким, сознание оставалось настороже. Именно поэтому, хотя мужчина вовсе не бодрствовал, он понял, что надежда была напрасной. Сегодня ему опять ничего не приснится. Он постоял перед большим магазином, как он чувствовал, полным людей, а потом развернулся и пошел прочь. В окно магазина его заметила одна из сотрудниц. Выбежав на улицу, она окликнула мужчину, но было поздно. Тот ушел слишком далеко, смешавшись с толпой. Легкий сон сменился глубоким, и мужчина проспал до утра без сновидений. Выглянув в окно, Пенни увидела постоянного клиента номер 792, стоявшего перед магазином. Не теряя времени, она выбежала наружу и окликнула его, но мужчина уже растворился в толпе туристов. Пенни никогда не зазывала в магазин людей с улицы, но это был особый случай. Прошла неделя с тех пор, как в бюро им вручили странную жалобу, и за это время Пенни уже трижды видела, как номер 792 подходит к магазину, а потом поворачивает назад. «Почему вы хотите отнять мои сны?» Так было написано в жалобе, и Пенни с нетерпением ожидала визита клиента. А вдруг и впрямь кто-то станет отнимать его покупку? Однако мужчина не заходил внутрь. Однажды он потоптался перед дверью, но потом все равно ушел. Пенни не понимала, что все это значит. Но не в ее характере было ждать, ничего не предпринимая. Не забывая и про другие свои обязанности, Пенни постоянно следила за весами клиента. Стоило им показать фазу быстрого сна, она искала его глазами среди покупателей и временами выбегала проверить на улицу. Упустив клиента, расстроенная Пенни вернулась к витрине на первом этаже, чтобы закончить начатое. Ей надо было расставить новые сновидения. Бросившись за мужчиной, Пенни оставила коробки на полу, и они мешали покупателям. «Прошу прощения, сейчас я все уберу», — извинялась она. Сегодня Уэзер удавалось справляться за центральной стойкой одной, и Пенни занялась полками и витринами. Руки машинально делали работу, а голова была занята постоянным клиентом номер 792. «Почему он не заходит в магазин? Если, как предположил Мотель, клиент ищет определенный сон, он должен проверить, есть ли тот в продаже. Что его останавливает? Не может быть, чтобы все наши сны были ему не по нраву. Другие покупатели расхватывают товар, как горячие пирожки. А может, его вкус изменился так сильно, что требуется что-то совсем необычное?» Пенни тряхнула головой. Она не должна посвящать все рабочее время мыслям о странном клиенте. Надо быстрее закончить с витриной. Товары на первом этаже всегда пользовались повышенным спросом, так как здесь продавались сновидения, удостоенные наград и отмеченные особым вниманием критиков. Похвальные рецензии цитировались на коробках и рекламных постерах, чтобы привлечь внимание покупателей. «Лучший сон года! Номинант в категории «Сон-бестселлер»!» Такие рекламные надписи работали безотказно. Были здесь также произведения, рекомендованные знаменитыми создателями снов, выбор критиков и так далее. Покупатели всегда обращают внимание на отзывы и рекомендации. Это быстрее и удобнее, чем знакомиться с содержанием каждого из сновидений. «Уэзер, я думаю, нам стоит выделить отдельную полку для живых джунглей Уны Слипленд. Все больше покупателей интересуются этим сном». «Если мы поставим коробки с живыми джунглями на отдельную полку, она всегда будет пустой. Сон раскупают быстрее, чем нам привозят новую партию», — ответила менеджер первого этажа, пытаясь сбить свои устало поникшие рыжие кудри. Но каким бы большим спросом ни пользовались сновидения первого этажа, случались и неудачи. Например, произведение «До утры Сонодзаки» — сон, в котором на месяц превращаешься в обиженного тобой человека из цикла «Почувствуй на себе». В конце прошлого года это сновидение включили в список основных претендентов на главный приз. А все-таки люди покупали его неохотно. «До утра Сонодзаки» входило в пятерку легендарных создателей снов, и отсутствие интереса у покупателей Пенни считала несправедливым. Выставив коробку со сновидением «До утра Сонодзаки» на самое видное место, Пенни отряхнула фартук и подошла к центральной стойке. «Хорошая работа», — похвалила ее Уэзер. «Если бы все было так же просто», — со вздохом ответила Пенни, снова вернувшись мыслями к клиенту номер 792. Уэзер аккуратно смазывала маслом весы постоянных покупателей. Хотя она и была менеджером этажа, в свободную минуту часто занималась миниатюрными устройствами, следя, чтобы все они работали безупречно. Масло приятно пахло сухими травами. Уэзер наносила его на подвижную часть весов, чтобы ничто не препятствовало грузику в форме человеческого века. «Пенни, ты не могла бы открыть новую бутылочку?» Уэзер указала подбородком туда, где стояло масло. Пенни открыла бутылочку и налила немного масла в широкую чашу. «Тебе удалось что-нибудь выяснить о клиенте номер 792?» — спросила менеджер, ловко орудуя тонкой кисточкой. «Совсем ничего, к сожалению. Мне надо с ним поговорить, но он слишком быстро уходит». «Вот как?» «Почему он думает, что у него хотят отнять сны? В нашем магазине нет воров?» — вслух размышляла Пенни, ставя смазанные весы в специальные отсеки в кладовой. «Даже если кто-то действительно его обидел, почему он не сказал об этом нам? Зачем проделывать весь этот путь до бюро жалоб? Одни вопросы». «Во сне клиенты действуют интуитивно и импульсивно. Совсем не так, как в часы бодрствования. Скорее всего, клиент почувствовал, что его проблема не будет решена в магазине. Ну хорошо, возможно, мне стоило подсказать раньше. Причина его странного поведения кроется в нем самом», — серьезно проговорила Уэзер, вытирая кисточку кусочком белой ткани. Пенни поняла, что Уэзер что-то знает, но хочет дать ей время разобраться самой. За это Пенни была ей благодарна, однако подсказка Уэзер не прояснила загадку. «Если причина в нем самом, то надо познакомиться с ним поближе. Но как? Пойти следом и попробовать расспросить прямо на улице? Это же так невежливо!» «Начни с того, что у тебя под рукой. Он был постоянным клиентом, значит, в магазине есть записи», — предложила Уэзер, закручивая крышку на бутылочке с маслом. «Записи? Разве что история покупок, но что она может дать?» «Ох, какая же я глупая! Вы правы, надо посмотреть историю его покупок. С каким-то товаром могли возникнуть проблемы». Уэзер оставила Пенни одну и ушла в мастерскую, чтобы сдать в ремонт несколько плохо работавших весов. Дождавшись, когда покупателей станет поменьше, и проверив наличие товара, Пенни обратилась к платежной системе Dream, которая рассчитывала плату за сновидение. Поглядывая в зал, чтобы сразу ответить, если покупателям потребуется ее помощь, Пенни нашла историю покупок постоянного клиента номер 792. Судя по сохранившимся записям, номер 792 уже несколько лет регулярно бывал у них в магазине. В его заказах не было ничего необычного, разве что чаще всего он приобретал сны, созданные Уной Слипленд. Последней его покупкой были «Живые джунгли», настоящий шедевр Уны, в конце прошлого года удостоенный награды за лучший дизайн. В ее сновидении человек переносился в тропический лес удивительной красоты. Просматривая список, Пенни почувствовала укол зависти. Она обожала сны Уны Слипленд, а номер 792 так часто их видел. Гости города могли позволить себе дорогие покупки, потому что расплачивались не деньгами, а половиной полученных от сновидения эмоций. Пенни же, как и другие жители города, платила из собственного кармана, и чтобы увидеть только одно сновидение Уны, ей пришлось бы несколько месяцев во всем себя ограничивать. Произведения 5 легендарных создателей снов, в число которых входила и Уна Слипленд, стоили в несколько раз дороже сновидений других создателей. Однако продажа таких дорогих снов гостям города отнюдь не оборачивалась убытком для магазина, так как эмоции покупателей обменивались в банке на Гордоны. И, судя по записям, номер 792 обеспечивал им хорошую прибыль, потому что сны Уны Слипленд вызывали в нем глубокие и разнообразные чувства. Если от других покупателей снов Уны Слипленд чаще всего приходили такие эмоции, как удовольствие, радостное изумление и ощущение тайны, то палитра переживаний номера 792 была намного богаче. Пенни с удивлением отметила, что после «Живых джунглей» они получили от него даже капельку ощущения потери. Пенни задумалась. Ощущение потери казалось ей эмоцией, несовместимой со сном Уны Слипленд. Почему же оно возникло у номера 792? Хватаясь за соломинку, Пенни решила просмотреть отзывы клиента. Очень короткие и простые, отзывы поступали в магазин через ту же систему Dream. «Только лег спать, а уже утро. Чувствую, что видел прекрасный сон, но ничего не помню. Ого, кажется, сегодня стоит купить лотерейный билет». Большего от авторов откликов ожидать не приходилось. Клиент 792 тоже оставил отзыв на последнее произведение Уны. Пенни кликнула на ссылку и с изумлением обнаружила, что это необычная короткая записка. Она вспомнила разговор с мистером Талергутом. Мало кто из покупателей подробно описывает свои сновидения. Ей определенно повезло. 15 января 2021 года. «Мне просто необходимо поделиться своими чувствами. Мы называем небо синим, а леса зелеными, но сколько разных оттенков у этих цветов. Во сне краски тропического леса менялись каждое мгновение, словно джунгли действительно были живыми. Мне казалось, это зрелище не наскучит, даже если неотрывно смотреть целый день. Небо было синим, но и голубым, и лазурным, и цвета индиго. В зеленой листве деревьев проглядывали и сине-зеленые, и даже желтоватые краски. Капли воды на листве были прозрачными, но в то же время сияли всеми красками леса. Я восторженно впитывал торжество цвета, радуясь и всей картине в целом, и каждому оттенку в отдельности. Неужели наш мир так прекрасен? Теперь я могу знать об этом только из снов, но боюсь, что наступит время, когда перестану видеть даже во сне. Этот страх мешает мне засыпать. Мне пришлось от многого отказаться, и мысль о том, что я лишусь даже снов, невыносима. Я не готов потерять эту последнюю радость. Если бы только существовали создатели снов, как это бывает в кино и книгах, я попросил бы их сделать так, чтобы способность видеть сны осталась со мной навсегда. Я попросил бы их не отнимать мои сны. Наконец-то Пенни начала понимать происходящее. Последняя фраза в отзыве клиента 792 полностью объясняла жалобу, поданную в бюро. Проснувшись, мужчина приподнялся и протянул руку, чтобы включить светильник. Он не видел людей и предметы, но все еще мог различать яркий свет и темноту. Нагнувшись, он погладил Лютика, своего пса-поводыря, а потом отправился на кухню выпить воды, которую всегда ставил на одно и то же место в холодильнике. Знакомая обстановка, в которой он ориентировался без посторонней помощи, успокоила и развеяла сожаления прошедшей ночи. Мужчина небольшими глотками пил холодную воду, пытаясь хоть что-нибудь вспомнить. Нет, похоже, ему опять ничего не снилось, как и все последние дни. Он потерял зрение 6 лет назад из-за быстро прогрессировавшего заболевания глаз. До этого он даже не задумывался о том, что зрячий может ослепнуть, знал лишь, что иногда слепыми рождаются. Как и большинство людей, он не считал способность видеть чем-то особенным, настолько естественным для него было зрение. И даже когда глаза его стали подводить, и он обратился к врачу, в нем жила надежда, что примерно через неделю все станет как прежде. Однако врач объяснил, что зрение не восстановится, и мужчине пришлось принять неизбежное. Знающие его люди говорили, что у него сильная воля. Мужчина и сам понимал, что до странности рационально и хладнокровно отнесся к своей болезни. Бывает такое, что, столкнувшись с несчастьем, человек не теряется, а, напротив, действует трезво и решительно, сосредоточиваясь на необходимом. Мужчина не горевал и не жалел себя, за него горевала его семья. Сейчас, вспоминая то время, он полагал, что его разум просто отсек все ненужное, что могло тогда навредить. И этим ненужным были эмоции. Не желая впадать в депрессию и отчаяние, он настойчиво приспосабливался и вырабатывал новые привычки. Ему пришлось даже заново учиться ходить. Он стал использовать трость, чтобы не натыкаться на предметы, стал опираться рукой о стену. Благодаря поддержке родных и друзей вскоре смог в одиночку передвигаться не только по квартире, но и на улице вблизи дома. Он научился этому гораздо быстрее, чем другие люди с таким же недугом. Его не обуревали эмоции, возможно, поэтому он адаптировался успешнее многих. Это прозвучит странно, но со временем мир стал к нему возвращаться. Мужчина научился видеть, не используя для этого зрение. Теперь он знал точное количество ступеней на лестнице, ведущей от дома, знал каждую трещину на тротуарной плитке и все неровности гравиевой дорожки. Он чувствовал, как в зависимости от времени суток меняются запахи, доносящиеся из ближайшего ресторана. Информация поступала отовсюду, и мужчина недоумевал, как он мог не замечать всего этого раньше. Он возвращал свою жизнь, преодолевая одно препятствие за другим. Конечно, ритм жизни замедлился, но ведь никто и не ждет, что едва освоивший шрифт Брайля будет читать столь же быстро, как зрячий. Как бы то ни было, каждый день приносил маленькую победу и чуть больше радости, чем день предыдущий. Такая жизнь подходила мужчине больше, чем затворничество и бездействие. Когда рядом не было родных или старых, еще со школы приятелей, он не боялся действовать самостоятельно. Однажды он дошел до местного магазинчика, в одиночку преодолев знакомый путь. Ухо первым делом уловило пищание сканера для штрих-кодов на кассе. Мужчина передвигался, постукивая тростью по полу и прислушиваясь. Похоже, завидев его, люди растерянно застывали, а потом практически вжимались в стены, освобождая проход в тесном магазинчике. Он был им благодарен, но испытывал и некоторую неловкость, поэтому старался ступать как можно быстрее и четче. Он безошибочно нашел холодильник, в котором хранились напитки. Шрифтом Брайля на банках было написано только одно слово — «напиток» и все. Однако мужчина помнил, где стоит его любимая марка. Он взял крайнюю банку слева, с той полки, что располагалась на уровне его груди. Позже на кассе он мог уточнить у продавца, не ошибся ли с выбором. Однако сегодня мужчина не хотел спрашивать. Он решил обойтись без подмоги, доказать самому себе, что способен купить необходимые вещи без посторонней помощи, как если бы не был слепым. К тому же, судя по звуку сканера, у единственного продавца в магазинчике не было ни секунды свободного времени, и обременять его просьбами совсем не хотелось. Мужчина всегда с уважением относился к чужому труду, никогда не отвлекал человека от дела, напротив, старался помочь. За это его ценили коллеги и любили друзья и соседи. И пусть теперь он потерял зрение, он сделает все, чтобы не потерять себя. В тот день он больше обычного верил в свои силы, и, возможно, именно поэтому разочарование стало таким болезненным. Выйдя из магазинчика, мужчина открыл банку и сделал глоток. Поняв, что напиток совсем не тот, он вдруг впервые почувствовал себя сломленным. Видимо, недавно баночки в холодильнике переставили, но он не мог этого знать. В любой другой день столь незначительное происшествие не имело бы для него большого значения. Он просто подумал бы, что в следующий раз все-таки обратится к продавцу. Однако сегодня его накрыло отчаяние. Ему никогда не бывать таким, как прежде. В памяти всплывали участливые фразы знавших его людей. Когда-то его считали добрым и воспитанным молодым человеком, а теперь только жалеют. «Я действительно жалок, столько преодолел, но так ничего и не добился», — думал он, задыхаясь от бессильного гнева. Мужчина отшвырнул трость и опустился на ступени соседнего здания, куда, как он знал, редко заходят в это время суток. Ему хотелось яростно вопить и рыдать. Когда удалось немного прийти в себя, он услышал легкие шаги. К нему приближалась какая-то женщина. «Вам помочь?» Женщина подняла трость и положила рядом с ним. «Спасибо». «Я психолог», — сказала она. «Работаю в школе, но даю консультации взрослым. Приходите как-нибудь к нам. Я оставлю вам голосовую запись адреса и телефона». Мужчина молчал. Женщина слегка поддержала его, помогая подняться. «Вы выглядели так, словно вашу боль не облегчить даже слезами. Я не могла пройти мимо, да и никто бы не смог». Она проводила его до дома, и всю дорогу он думал, сможет ли прожить остаток жизни, благодарно принимая помощь других. «Что же мне делать дальше? По-прежнему обходиться своими силами, не завися от семьи, чтобы люди мной восхищались? Так ли это важно? Неужели это все, что мне нужно от жизни?» Вернувшись домой, он сразу отправился спать и целых два дня почти не выбирался из постели. Ему нравилось думать о том, что, засыпая, все люди одинаково закрывают глаза. К тому же, как выяснилось, потеря зрения не означала потерю способности видеть сны. Это казалось чудом, тем более что в сновидениях он порой переносился в удивительные места, каких не знал в реальности. Мысль о том, что в конце дня он сможет увидеть сон, помогала продержаться в трудные минуты. Время шло. В его жизни появился пес-поводырь Лютик. Мужчина стал регулярно ходить на прием к психологу, той самой женщине, с которой познакомился в роковой день. И это придавало ему новые силы. Но сны он видел все реже и реже, и с этой потерей смириться было ужасно трудно. Сны черпают образы из воспоминаний, А поскольку мужчина уже несколько лет был слепым, новых зрительных впечатлений не поступало, а старые постепенно стирались. Даже зная, что так будет, он надеялся на невозможное. Было уже очень поздно, однако мужчина еще не спал. Завтра утром назначена встреча с психологом, а значит, ему предстояло преодолеть длинный переулок между домом и школой. Словно пытаясь напомнить о том, что вставать придется рано, пес тихонько заскулил. «А ты почему не спишь? Давай-ка засыпай. Я тоже попробую». Они уснули одновременно. Мужчина стоял перед магазином, рядом был верный Лютик. Пес потерся о ногу, давая понять: «Я здесь». Чудо не случилось, мужчина по-прежнему ничего не видел. Он разочарованно вздохнул и повернулся, готовый уйти, но вдруг услышал чей-то голос. «Уважаемый клиент 792, пожалуйста, не уходите!» «Вы обращаетесь ко мне? Кто вы?» Девушка, назвавшая его клиентом 792, приблизилась. Она явно запыхалась. «Меня зовут Пенни, и я работаю в магазине снов мистера Талергута». «В магазине снов? К сожалению, я сегодня не смогу стать вашим покупателем». «Вам совсем не обязательно что-либо покупать. В магазине кое-кто хочет с вами встретиться. Вы не могли бы пройти со мной? Уверена, вы не пожалеете». «Дело в том, что я ничего не вижу. Вряд ли я смогу быть полезен». «О, ничего страшного. С вами просто хотят поговорить. На самом деле вы немного знаете этих людей. Я вам помогу, держитесь за мою руку». Мужчина подумал о Лютике, но пес не проявлял ни малейшего беспокойства. Напротив, радостно вилял хвостом, ударяя им по ноге хозяина. «Видимо, опасности нет», — подумал мужчина. «Какой замечательный у вас пес! Как его зовут?» «Люциус, но я привык называть его Лютиком». Мужчина без труда дошел до магазина, то ли потому, что ему помогала Пенни, то ли потому, что ноги сами помнили дорогу. Внутри он услышал, как возбужденно шепчутся люди. «Ты видела? Уна Слипленд только что прошла в комнату отдыха. Она еще красивее, чем по телевизору. Киксламбер тоже красавец. Они великолепная пара». Мужчина подумал, что так могли бы обсуждать знаменитостей. «Мы идем в комнату отдыха, где иногда проводятся встречи. Вас ждут двое наших гостей», — сказала Пенни, открывая скрипнувшую дверь. Помещение незнакомое, но в нем тепло и уютно. И здесь кто-то есть. Кажется, двое. Мужчина слегка занервничал, но сразу же успокоился, когда Лютик, повиляв хвостом, улегся у его ног. «Оставляю вас», — услышал он голос Пенни. «Не торопитесь, вам никто не помешает. Ах да, еще вот что». Мужчина услышал короткий шипящий звук, как будто чем-то брызнули. Крошечная капелька попала ему на руку. Воздух наполнился сладковатым ароматом листвы. «Помогает настроить мысли на позитивный лад», — объяснила Пенни. «Я специально попросила у мистера Талергута. Надеюсь, пойдет на пользу». Она помогла ему сесть в кресло и вышла из комнаты. Только тогда незнакомцы заговорили. «Здравствуйте, уважаемый клиент 792. Меня зовут Уна Слипленд. Я создаю сны, в которых можно любоваться живыми пейзажами». «А я Киксламбер. Делаю сны, в которых люди превращаются в различных животных. В моих снах можно стать касаткой в океане или орлом в небе. Вы, наверное, сильно удивлены тем, что незнакомые люди захотели с вами поговорить. Просим прощения за беспокойство». «Приятно познакомиться. Меня зовут Пак Тхэгён. Вы говорите, что создаете сны? Какое необычное занятие. Но почему вы захотели со мной встретиться? И откуда вы меня знаете?» «Мы знаем вас благодаря вашим записям о сновидениях. Сон «Живые джунгли», который вы видели, сделала я. Вы его помните? Тот самый сон, в котором краски лета меняются в зависимости от времени суток и от того, как падают солнечные лучи». Мужчина сразу же вспомнил сон. Возможно, помог аромат листвы из флакончика Пенни. «О да, я помню. Он мне очень понравился. Я действительно записал свои впечатления в дневник. Но как вы смогли его прочесть? Я не думал, что дневник кто-то увидит. Мне так неловко». «Ну что вы, не стоит переживать. Записи о сновидениях, которые делают люди, поступают в магазин, так уж все устроено. Пенни увидела ваш отзыв и показала мне. Было очень приятно его прочесть». «Нам сказали, что вы не можете видеть. Как давно вы потеряли зрение? Насколько успешно проходит процесс адаптации?» — спросил Киксламбер, переходя к делу. «Это случилось 6 лет назад, так что у меня было время привыкнуть и многому научиться». «И все же это недостаточный срок, чтобы адаптироваться полностью. Моя правая нога развита только до колена, но поскольку я таким родился, то за долгие годы смог приспособиться», — откровенно сказал Киксламбер, явно не стесняясь своего физического недостатка. «Спасибо за вашу искренность. Это так необычно, ведь мы встретились впервые», — робко проговорил мужчина, удивленный неожиданным признанием. «Пусть моя откровенность вас не смущает. Когда вы проснетесь, воспоминания о нашей встрече, скорее всего, развеются без следа. Нескромно так говорить, но в этом городе мы с Уной слишком знамениты. Многие хотят пообщаться с нами, только мало кому можно довериться. Как бы эгоистично это ни прозвучало, но и мне, и Уне просто необходим такой человек, как вы. Мы могли бы стать друзьями и помочь друг другу». Мужчина услышал, как скрипнул стул, на котором сидел говоривший. Судя по всему, Киксламбер изменил позу. «Наши миры связаны через сон, и для каждого из нас это может стать подарком судьбы. Представьте, что во сне вас всегда будут ждать друзья, с которыми можно говорить о чем угодно», — убеждала его Уна. «А утром я буду забывать о наших беседах. Ну что ж, это совсем неплохо». Поняв, что собеседник согласен, создатели снов рассказали ему так много всего, словно до этого молчали месяцами. «В 10 лет я дал себе обещание, что стану создателем снов. Я мечтал бегать хотя бы во сне, поэтому сделал сновидение, в котором бежишь во весь дух по бесконечному полю. Тогда у меня еще не было лицензии создателя снов, но я гордился собой и пытался найти зрителей. Помню, подошел к одному однокласснику и предложил ему посмотреть мое творение. Знаете, что он мне ответил?» Вспоминая детские годы, Киксламбер говорил гораздо непринужденнее, чем в начале встречи. «И что же?» «Вот его точные слова. Да ты даже не знаешь, что значит ходить на обеих ногах. Твой сон будет таким же нелепым, как бег на костылях. Вот ведь наглец, правда?» Я ему сказал: «Тогда я сделаю сон, в котором человек превращается в животное. У тебя ведь нет такого опыта?» Он в ответ лишь ухмыльнулся, мол, никогда не поверишь, что я способен создать нечто подобное. Слушая Киксламбера, мужчина невольно испытал сочувствие, и чтобы непрошенные эмоции не обидеть рассказчика, изо всех сил пытался контролировать выражение своего лица. Заметив это, Киксламбер негромко рассмеялся. «Вы пытаетесь подавить жалость ко мне, не так ли?» «Это потому, что я сам не люблю, когда меня жалеют. Но что случилось потом? Вам удалось сделать сон о животном?» «Спустя 3 года созданный мною сон, в котором становишься касаткой в Тихом океане, был признан лучшим сном года. Мне было всего 13 лет». «Невероятно! Откуда в вас столько силы целеустремленности? Я, конечно, ничего не смыслю в создании снов, но зато понимаю, что вам было намного труднее, чем остальным». Как ни странно, сил придавало именно осознание физического несовершенства, а желание быть счастливым мощно меня мотивировало. Часто говорят, что я вдохновляю других людей с инвалидностью. Я очень рад, но в первую очередь я работаю для самого себя. Невозможно прожить всю жизнь ради того, чтобы вдохновлять кого-то другого. Так было и с произведением про касатку. В начале сна касатка отплывала от берега в открытое море. На самом же деле я думал о себе. Это я сам желал отплыть от берега того мира, в котором так много меня ограничивало. Не сравняться с другими людьми в количестве ног, а оказаться в иной реальности, где ноги вообще не нужны. Думаю, будь я от рождения здоровым человеком, имея возможность сколько угодно бегать по берегу, мне бы и в голову не пришло прыгнуть в воду. Как и другие, я бы просто боялся, что утону, и никогда не узнал бы мир морских глубин. Теперь я даже рад, что родился таким. «Вы потрясающий человек. А я всегда беспокоюсь, что подумают обо мне люди. Я больше забочусь о том, чтобы не причинять неудобств, чем о собственных интересах». «Мы не можем видеть себя глазами других людей. Просто пытаемся понять, что о нас думают, используя доступную нам информацию, выражение лица или особые нотки в голосе. Порой эта информация вводит нас в заблуждение. Недаром же говорят, что внешность обманчива. Вы не можете видеть нас с Уной, но я хочу, чтобы вы представляли лица людей, которые вас поддерживают и ободряют, потому что именно так мы относимся к вам». «Представить людей, которые меня поддерживают? Ну что ж, это несложно. Мне помогают друзья и родные, а еще женщина-психолог, к которой я часто хожу на консультации», — серьезным голосом ответил мужчина. «Если бы ко мне вдруг вернулось зрение, я тоже стал бы заботиться о других. Хочу отплатить добром за все добро, которое получаю». «Вы помогаете другим уже сейчас, хотя, похоже, не понимаете этого. Признаться, в последнее время у меня было тяжело на душе, и наш сегодняшний разговор очень много для меня значит», — ответила Уна Слипленд. «В школьные годы я увлекалась искусством, и когда пришел интерес к созданию сновидений, я сделала ставку на живописные пейзажи. Мне всегда лучше других удавалось передавать богатство цвета, но что касается сюжета или динамики, тут я сильно уступаю и Кику, и многим другим создателям. Я делаю сны уже больше 10 лет и не раз задавалась вопросом, что заставляет меня заниматься этим самым недолговечным из искусств. Вопросы и сомнения особенно сильно мучили меня в последнее время. А потом я прочла ваш дневник и поняла, что работаю для таких людей, как вы. Если бы вы только знали, как помогли мне ваши слова». В голосе Уны Слипленд звучала неподдельная искренность. «Возможно, ваше несчастье позволило вам стать настоящим собой», — вдруг сказал Кик Сламбер. «Что вы имеете в виду?» — удивился мужчина. «Потеряв зрение, вы по-настоящему научились ценить постороннюю помощь. Не все люди в сходных обстоятельствах думают и чувствуют одинаково, и далеко не у всех родилось бы желание отплатить добром за добро. Но у вас оно появилось. Теперь вы меня понимаете? Не пытайтесь увидеть себя чужими глазами. Постарайтесь увидеть собственными». «В ваших словах что-то есть», — задумчиво проговорил мужчина. «Мысли о том, что я ослеп навсегда, настолько меня пугали, что вытеснили все остальное. Но я не просто ослепший человек. Я Пак Тхэгён». В последней фразе чувствовалась настоящая сила. Мужчина понял, что давно хотел произнести это вслух. «Именно так. В свое время я тоже отчаянно желал, чтобы во мне видели не только безымянного человека без ноги. Я мечтал быть Киком Сламбером, у которого нет ноги. Это огромная разница. И я всегда хотел встретить человека, который понимает это отличие. Сегодня я его встретил. Кик Сламбер говорил, взвешивая каждое слово. Мужчина чувствовал, что его собеседнику нелегко далось это признание. «Что бы ни думали о нас другие, мы будем оставаться собой. И раз мы создатели снов, а вы наш клиент, ничто не должно стоять между нами. Мы подумаем, какие сновидения вам предложить. А вы не переживайте и засыпайте спокойно», — завершила разговор Уна. Когда они покинули комнату отдыха, к мужчине вновь подошла Пенни. «Если вы не против, предлагаю вместе пройтись по этажам магазина». «Пройтись по этажам?» «Этим обычно и занимаются покупатели. Вам будет полезно вернуться к старой привычке». «Вы будете тратить время на меня одного?» «Это входит в мои обязанности. Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту». Они поднялись на эскалаторе на 5-й этаж. Там было, как всегда, очень шумно. Продавцы громко завлекали клиентов, а покупатели переговаривались, выбирая товары поинтереснее и подешевле. «Не думаю, что смогу здесь разобраться», — улыбнулся мужчина, оценив царившее оживление. «Не волнуйтесь, вам поможет мотель». Рядом с ними возник молодой человек, которого позвала Пенни. Он излучал радостную энергию. «Предлагаю особые условия», — многозначительно начал он. «Если вы согласны стать постоянным покупателем на 5-м этаже, буду приберегать для вас лучшие сновидения по сниженным ценам». Лютик поднял голову и несколько раз неодобрительно гавкнул. «Почему ты меня облаял?» — изумился мотель. «Не поймите неправильно, я не мошенник. Поверьте, устрою все в лучшем виде. Обязательно приходите». Пенни слегка покачала головой и повела мужчину на 4-й этаж. «Лютику там очень понравится». Она оказалась права. Едва попав на 4-й этаж, Лютик радостно тявкнул и натянул поводок, готовый рвануться к полкам. «Лютик, здесь продаются сновидения для животных. Можешь выбрать что-нибудь, а я побуду с твоим хозяином», — предложила Пенни. Лютик замялся и мордой потерся о ногу мужчины. Тот улыбнулся. «Все в порядке, я подожду». Получив разрешение, пес в припрыжку помчался к низким полкам, установленным специально для четвероногих клиентов. «Лютик, спокойнее!» — крикнул вдогонку мужчина. «Не волнуйтесь, на этом этаже животным разрешается и бегать, и прыгать. Здесь многие ведут себя в точности, как Лютик». «Эй, ну-ка стой!» — вдруг крикнул какой-то мужчина, и послышался грохот роликовых коньков, уносящийся вслед за Лютиком. «Это Спидо, менеджер 4-го этажа. Не волнуйтесь, ему нравятся погони. Он, должно быть, просто счастлив, что появился такой шустрый покупатель», — пояснила Пенни. Когда они спустились на 3-й этаж, мужчина почувствовал, что уже бывал здесь. «Кажется, я вспоминаю. Тут продаются приключения, фэнтези и другие занятные сновидения, верно? Я определенно сюда заходил». «Все так. Ваши ощущения вас не подводят. Я рада, что помогла вам вспомнить. Популярная музыка, которую вы слышите, играет здесь постоянно. На стенах висят яркие постеры, а сотрудники украшают форменную одежду по своему вкусу. Менеджера этого этажа зовут Мокбери». Как только Пенни произнесла ее имя, появилась и сама Мокбери и дружелюбно поприветствовала мужчину. «Добро пожаловать. Обратите внимание, у нас множество произведений, в которых главное не картинка, а звук. Это интересная альтернатива обычным сновидениям. Чем больше органов чувств стимулируется во сне, тем необыкновеннее впечатление. С этой точки зрения...» Прежде чем Мокбери прочитала им целую лекцию, Пенни поспешила увести мужчину на 2-й этаж. Царивший здесь строгий порядок значительно облегчал выбор сновидений незрячему человеку. Расстояние между стеллажами всегда равнялось 3 шагам. В зале висели инструкции, напечатанные шрифтом Брайля. «Если нажмете на эту кнопку, сможете прослушать запись звукового помощника», — подсказал мужчине, подошедший к ним менеджер этажа Виго Майерс. Подумав, Виго продолжил. «Позвольте порекомендовать вам сновидение из раздела воспоминаний. Подобрать лучший сон можно только методом проб и ошибок, но если повезет, увидите чудесные воспоминания с той поры, когда ваше зрение было в порядке. Ваша память не опустела, и образы могут вернуться во сне даже сейчас». Пенни поймала себя на мысли, что если слышать только голос Вига, менеджер может произвести очень приятное впечатление и даже показаться самым доброжелательным сотрудником магазина. «Вам здесь нравится?» — спросила она мужчину. «Очень. Особенно рад, что есть раздел воспоминаний. Остался первый этаж». «Да, я как раз работаю на 1-м этаже. Там у нас собраны популярные произведения, а также эксклюзивные издания, которых больше нигде не найти». Они спустились на 1-й этаж. «На этой полке я собрала сны, которые могут понравиться людям с ограниченными возможностями. Для тех, кто плохо слышит, есть сновидения с субтитрами и даже с сурдопереводом. Честно говоря, я совсем недавно узнала, что такие существуют». «Как хорошо, что создатели снов работают не только для широкой публики». «На самом деле у каждого человека свои предпочтения. Я работаю здесь всего год, но за это время убедилась, что все клиенты очень разные. Кого-то пугают вещи и сны, кто-то приходит за дневными сновидениями, а потом об этом жалеет. У вас, нашего постоянного клиента номер 792, своя особенность. Вот и все. Так что, пожалуйста, не переживайте и приходите к нам в магазин». Ту ночь мужчина так много говорил во сне, что в конце концов разбудил Лютика, и пес лизнул его руку. Сон еще не стерся из памяти, мужчина даже помнил голоса новых знакомых. Вот только о чем же они говорили? Мужчина знал, что это был интересный и дружеский разговор, но содержание ускользало. Он попытался повторить запомнившуюся фразу, но она рассыпалась на слова, слова нагласные и согласные, а те исчезли без следа. «Кто же мне снился? Может, это был кто-то из соседей? Да нет, мы определенно встретились этой ночью впервые». Он знал, что говорил с людьми из сна как с самыми близкими друзьями, но также был уверен, что только что с ними познакомился. Их голосов он раньше не слышал. «Странно, ведь во сне можно увидеть лишь то, что случалось наяву, разве не так?» Другого объяснения у него не было, и мужчина убеждал себя, что просто не понимает реакции мозга и на самом деле раньше уже где-то встречал этих людей. «Познакомиться во сне? Ха, так не бывает». Он сел на край кровати, все еще во власти удивительного сна. «Я сказал что-то очень важное. Но что?» Вдруг, сам не понимая, как это произошло, он произнес вслух. «Я не просто ослепший человек. Я Пак Тхэгён». Мужчина и не догадывался, что ночью много раз повторил эту фразу, чтобы она осталась с ним и в реальности. Услышав его, Лютик одобрительно гавкнул. Мужчина погладил пса. «Сегодня тоже придется потрудиться». Он сказал это не только Лютику, но и себе самому. Дождавшись, когда психолог освободится, он зашел в кабинет. Лютик не отставал от хозяина. Психолог Юн тепло приветствовала обоих. «Рада вас видеть, господин Пак. Все хорошо? Лютик, привет!» «Да, все в порядке. А вы как?» Лютик улегся в излюбленный уголок. Мужчина услышал, как брякнул об пол ошейник. «Лютик выглядит очень довольным сегодня», — заметила психолог. Ее мягкий голос всегда поднимал мужчине настроение. «Ему нравится сюда приходить. Здесь широкий двор, и после наших встреч я разрешаю ему побегать». «Лютик, надеюсь, ты всегда будешь рядом с хозяином». «Я бы тоже этого хотел», — сказал мужчина. «Что ж, попробуем поговорить о снах?» Это была их постоянная тема. Психолог Юн придавала снам большое значение, считая их способом заглянуть в душу другого человека. «Этой ночью произошло что-то невероятное. Мне снилось, что я познакомился с новыми людьми. Я не мог их видеть, но не испытывал неловкости. Напротив, мне было легко, как в прежние времена. И со мной был Лютик. Что меня удивляет, так это то, что люди во сне казались совершенно реальными. Утром я вспомнил их голоса и кое-что из нашего разговора. Не верится, что подсознание может создать людей настолько детально. Мне кажется, я действительно побывал в другом мире. Вы не находите это странным?» «Нет, в этом нет ничего странного. Такие сны далеко не редкость». «В самом деле? То есть вы верите, что во сне можно перенестись в другой мир?» — с волнением спросил мужчина. «Да, вполне вероятно, что так и происходит». Мужчина не мог видеть лица психолога Юн, но знал, что она ответила искренне. Более того, в ее голосе он уловил едва заметный оттенок грусти. «Что еще вы помните? Ваш сон меня заинтересовал». «Я хотел бы рассказать больше, но не могу вспомнить. Мне стоило сразу все записать. Говорят, что записанное — это основа воспоминаний. Кстати, а вы часто видите сны? Я давно хотел вас об этом спросить». «Да, мне часто снятся сны». «А вы их когда-нибудь записывали?» «Конечно. Есть сон, который приснился мне много лет назад, но я до сих пор его помню, потому что сразу же записала. Мне снилось, что я стала касаткой в Тихом океане». «И как давно он вам приснился?» «Дайте подумать. Больше 20 лет назад. Он приснился мне в 1999 году».